Глава 25. После. Солнечные зайчики. Из ступора Джереми вывела упавшая трость. Та самая, с головой змеи. Она звонко ударила о пол, и мозг Джереми заработал. Он рывком высвободился из захвата Арчи и, вскочив с кровати, попятился. То, что смотрело на него мертвыми чужими глазами, уже не было его другом. Оно раскрыло рот, и Джереми заткнул уши, чтобы не слышать этих кряхтящих, шипящих звуков. Он был в ужасе. Смотреть на это не было сил, но отвести взгляд тоже. Кожа Арчи стала пепельной, волосы лохмотьями спадали на лицо, вены струились по рукам темно-серыми линиями. Он выглядел так, будто намазался гримом для вечеринки и слишком вжился в роль. Плед, сползший уже до пояса, еще сдерживал Арчи. Ему пока не удавалось освободиться и встать, но было понятно, что это не продлится долго. Вместо того, чтобы развернуться и выбежать в коридор, Джереми продолжал отступать. Он всегда любил спорт, да и реакция у него была что надо, но если бы тренер видел его сейчас, был бы крайне разочарован. Хладнокровный и быстрый Джереми спасовал в тот момент, когда это могло стоить ему жизни. Лишь когда он уткнулся спиной в закрытую дверь, до него дошло, что отступать больше некуда. Арчи уже почти опустил ноги на пол, когда Джереми бросил взгляд на упавшую трость. Солнечные лучи, пробивавшиеся между шторами, плясали на глазах рукоятки кобры и отскакивали на стены солнечными зайчиками. Джереми захотелось распахнуть дверь, выскочить в тишину дома и оставить позади Арчи и все увиденное. Но бросать трость не хотелось. Почему-то вдруг показалось, что она сможет уберечь, защитить. И чем дольше он смотрел на нее, тем тверже понимал, эта трость нужна ему. Джереми снял кроссовку с ноги, прицелился и метнул прямо в лицо Арчи. Воспользовавшись секундной дезориентацией мертвого друга, бросился к трости, лежащей на полу, и ухватил ее за металлический наконечник. Трость легла в руку, как влитая. «Теперь беги! Почему ты медлишь?» — спросил он себя, уже зная ответ. Почувствовав в руках приятную тяжесть трости, своего нового оружия, он осознал, что теперь не сможет просто сбежать, не сможет бросить лучшего друга в таком состоянии. Если он уйдет, оставив Арчи бесконечно слоняться по комнате, тот будет постоянно слоняться и по его ночным кошмарам. Спустя мгновение Джереми уже твердо стоял на ногах в боевой стойке. На нем не было одной кроссовки, а по рукам пробегала нервная дрожь, но он понимал, что это его долг. Что-то вроде негласного правила кодекса дружбы. Если твой друг стал зомби, ты обязан оказать ему последнюю услугу. Стена комнаты Арчи, увешанная плакатами рок-групп, окрасилась пятнами разных размеров. По портрету, орущего в микрофон Стивена Тайлера, оставляя разводы на глянце, медленно сполз вниз кусочек мозга. Джереми закричал. Он не плакал, не рыдал, не ругался, он просто кричал. Кричал что-то неразборчивое, возможно, даже бессмысленное, до боли в горле. Если бы 2 дня назад кто-нибудь случайно вошел в комнату и увидел эту картину, Джереми однозначно попал бы в тюрьму, на худой конец в психушку. Но в тюрьму сажают за убийство людей, а лежащее на полу существо с кровавым месивом вместо головы человеком не было. День был ослепительно солнечным. Теплый ветер играл с листвой деревьев, заставляя ее петь свою шелестящую песню. Дверь дома неспешно распахнулась, и в проеме появился Джереми. Его лицо и одежда были покрыты темными пятнами. В руке он держал трость, с которой время от времени падали бурые капли. Неспешно переставляя сведенные судорогой ноги, он переступил через порог и сел на ступеньки. Рядом с ним легла его трость. Джереми беззвучно плакал, спрятав лицо в ладонях. Вся его жизнь провалилась в пропасть, а вместе с ней провалился и он сам. Все его знания об окружающем мире, о приоритетах и целях рассыпались на куски. Он остался совсем один и не представлял, что делать дальше. Слезы горячими крупными каплями стекали по лицу. Внутри зияла пустота, но при этом ему было очень тесно в своем теле. Вокруг было тихо. Не было ни рева моторов машин, ни болтовни людей, ни звонящих телефонов. Из привычных звуков старого мира остался только шелест деревьев. Джереми будто выпал из времени и, наверное, мог просидеть на крыльце еще долго, если бы детский, мягкий, едва различимый голосок не позвал его откуда-то очень издалека. Джереми вытер глаза и огляделся. Вокруг не было ни души. «Эй, Где ты? Я не вижу тебя!» Встав на ноги, он сделал несколько шагов вниз по ступенькам. Голос стал громче, но понять, где находится источник звука, не получалось. «Милада!» — прошептал он и вытер щеку рукавом, стараясь спрятать то, что осталось от слез. Голос девочки стал уверенней и настойчивей. Теперь Джереми не сомневался, он звучит в его голове. «Да, Милада, я найду тебя!» — пробормотал себе под нос и подхватил трость. Нужно было срочно бежать к ней. Ребенок напуган и просит о помощи. «Ты сходишь с ума!» Чеширским котом промурлыкал его собственный голос, поднявшись из глубин сознания. «Стараюсь не отставать от остального мира!» ответил Джереми и побежал по пешеходной дорожке вдоль ряда домов навстречу испуганному и почти уже отчаявшемуся ребенку.